Глава 29. Встреча с прошлым. Я стояла, обняв себя руками, возле самой ограды крыши. Передо мной расстилался город, задорно блестя мириадами огоньков. Что я в нем? Что в нем моя жизнь и судьба? Моя боль, печаль или радость? «Маша?» – окликнул меня знакомый голос, и я увидела подходящего ко мне Артема. «Маша!» – повторил он. «Прекрасно выглядишь. Твою шевелюру за версту заметно. У тебя здесь встреча по работе, о которой ты мне писала?» «Да», – промямлила я, невольно озираясь в поисках пижона. Почему-то мне казалось, что встреча с Артемом будет сильно не кстати. «А я тут с мамой как раз. Она меня давно звала с собой на тусовку для тех, кому за 30. И вот, смогла затащить. Как тебе тут?» «Мне нравится», – честно ответила я. «Хоть мне еще не 30 вроде». «А по-моему, скукота жуткая». Беззаботно улыбнулся Артем, демонстрируя ряд ровных зубов. «Все такие напыщенные ходят, причем мама у меня за словом в карман не полезет. Но говорит, она не виновата, что джаз стал шибко моден, и сюда теперь толпа зазнаек ходит». «Она любит джаз?» – спросила я, чтобы поддержать разговор. «О, да, она фанат. Папа его терпеть не может, так что сегодня жертва я». «Марсель». Рядом, будто ниоткуда, появился пижон. «Я тебя искал». Артем вопросительно посмотрел на меня, потом на пижона и снова на меня. «Марсель?» – все же переспросил он. Замялась я. «Долгая история». «Денис Нечаев», – представился пижон. Понял». Артем дернул плечом. «Я пойду». Он развернулся и исчез в толпе. Мне стало неуютно и стыдно. Что он про меня подумал? Почему так резко ушел, как будто... «Это твой знакомый?» – спросил пижон, прервав мои мысли. «Да, точнее, нет. Это знакомый Лики, моей подруги. Но он как раз меня подвез тогда, когда я сбежала от Юсупова». «То есть, ему ты позвонить смогла, а мне, который был рядом с тобой в одном доме, нет?» Пижон был задет. «Да не звонила я ему. Он ехал к родителям и увидел меня на дороге. Остановился. Я еще убежать от него хотела, потому что не узнала». «Боже, Марсель! Почему ты такая сложная?» Внезапно воскликнул пижон. «Ты вообще понимаешь, в какое дерьмо могла вляпаться? Юсупов бы ангелочком показался». Я нахмурилась, но отвечать не стала. Лишь предложила вернуться за столик. Некоторое время мы сидели молча. От момента близости не осталось и следа. Вдруг к нашему столику подошла незнакомая мне полная женщина, сплошь увешанная блестящими камнями. На вид она была похожа на оперную диву. Спину она держала прямо, волосы собраны на затылке в пучок. «Простите, я потревожу вас», — сказала женщина низким голосом. «Скажите, барышня, ваше имя и правда Марсель?» «Мам». Рядом возник Артем и тронул женщину под локоть. «Давай не будем». «Погоди, Тёмочка». Женщина властно, но мягко отстранила руку сына. «Так ваше имя Марсель?» «Прошу прощения, мы бы хотели побыть одни». Пижон поднялся и галантно поклонился даме в камнях. «Да, я Марсель», – выпалила я, чувствуя, как назревает ссора. «Это все, что вы хотели знать?» «Нет», – чуть слышно выдохнула женщина и опустилась на свободный стул. «Марсель... Панкратова?» Я уставилась на нее. Откуда женщине известна моя фамилия? И почему она с таким придыханием ее произносит? «Да, и что?» С вызовом сказала я. «Твою маму звали Ира». Мне кажется, я разобрала слова лишь по движению губ, а не благодаря голосу. Передо мной все закружилось. Она знала мою маму? После смерти родителей многие люди хотели выйти со мной на связь, но мне никого не хотелось видеть. Да и бабушка возвела вокруг меня непрошибаемую стену. «Да», – тихо сказала я. Я увидела, как по щекам женщины полились крупные слезы. Она закрыла лицо руками. Пижон опустился в кресло, молча наблюдая за происходящим. Артем раздобыл стул и приставил его рядом с матерью. «Ты меня, наверное, не помнишь», — сквозь слезы пролепетала дама, еще секунду назад казавшаяся несокрушимой горой. «Мы дружили с твоей мамой. Меня зовут Нина. Я тебя видела совсем маленькой еще. А потом мы с Пашей уехали в Аргентину. Мы созванивались с твоей мамой. Сохраняли дружбу по телефону. Я узнала о катастрофе очень поздно и не могла найти тебя. Я смогла раздобыть номер твоей бабушки, но она не захотела с вами разговаривать», — продолжила я. «Она считала, что должна оградить меня от любых воспоминаний». «Как она?» — спросила Нина. «Она умерла вскоре после мамы с папой». Я почувствовала ком в горле и опустила глаза. «Надо подумать о чем-нибудь другом. Кто же это Нина? Почему я ее не помню?» «Нина. Аргентина. Куклы из Аргентины. Я помню, как мама притащила мне безумно красивых кукол и сказала, что они... из Аргентины? Не помню». «С кем же ты живешь? Ты что, совсем одна осталась?» «Вскоре после мамы. Марсель, ты как живешь все это время?» В глазах Нины читался ужас и горе. «А вы дарили мне куклы?» – спросила я. «Присылали из Аргентины? Одна с розовыми волосами, а другая с фиолетовыми». Рыдая, закончила фразу Нина. «Ты помнишь?» Нина плакала. Нет, она ревела, закрыв лицо руками. Сконфуженный Артем гладил ее по руке, а его мать сотрясалась от всхлипов. Люди, сидящие за соседними столиками, уже не таясь, разглядывали нас. Мам. Артем снова тронул Нину за локоть. «Может, Марсель?» Нина не обращала никакого внимания на сына. «Ты многое пережила, но твои злоключения кончились. Поверь, мы с Пашей будем счастливы принять тебя в семью. Я готова удочерить тебя, поверь мне. Я столько раз вспоминала тебя, но я и понятия не имела, что Татьяна, что твоя бабушка умерла». «Спасибо», – пролепетала я. «Но я ни в чем не нуждаюсь. Я работаю, у меня все есть. Спасибо за участие, но вы не переживайте, я...» «Мы можем поговорить с тобой наедине?» Поглядывая на Пижона, спросила Нина. «Я оставлю вас». Пижон поднялся и обратился ко мне. «Если что, я рядом. Пожалуйста, не исчезай». С этими словами он поцеловал меня в макушку и ушел. Я ошарашенно посмотрела на Артема и на Нину. Что они удумали? Разговор не клеился. Было видно, что Нина пытается что-то спросить, но не находит слов. Артем тоже бубнил что-то нечленораздельное. Я попыталась объяснить, что у меня хорошая работа, мне есть где жить. Да, так получилось, что родительского капитала я не увидела. По своей же собственной глупости, но... «Поэтому теперь ты работаешь в эскорте?» – воскликнула Нина, резко выпрямившись. «Ты понимаешь, что Ира в гробу переворачивается?» «В гробу нечему переворачиваться», – прорычала я. «От моей мамы ничего не осталось. Только сумка и платье. Все. И если вас это так сильно тревожит, я не скортница. А даже если и да, вам какое дело?» Последние слова я произнесла, нет, вернее, кричала, стоя. Практически на весь ресторан. Пижон подлетел ко мне мгновенно и сразу обнял. Я, почувствовав его плечо, уткнулась носом в его пиджак и разревелась. Тушь вперемешку с тональником, пудрой и всеми остальными средствами, что так старательно мне наносили в салоне на лицо, размазывались по тончайшей шерсти костюма Пижона. Вместе с деньгами за оплату моего мейкапа, разумеется. «Господа, я прошу покинуть наш стол», – спокойно сказал Пижон. «Ни знакомым, ни друзьям, ни родственникам родителей Марсель я не позволю заставлять плакать мою невесту». «Как? Невесту?» – ахнула Нина. «Марсель, ваша невеста?» «Именно так», – кивнул Пижон, обнимая меня и гладя по голове, пока я всхлипывала. Правда, от услышанного слезы разом стихли, и я пыталась осмыслить услышанное. «Что происходит?» «Боже!» – воскликнула Нина. «Боже, Марсель, деточка, прости меня, дуру! Тёмка просто от вашего столика вернулся. Я из него и выудила, что девчонка, которая ему нравится...» Артём запрокинул голову, закрыв лицо руками, чтобы хотя бы не видеть, что творит его мать. «С богатым парнем пришла», – продолжила Нина, ничуть не беспокоясь о сыне. «За Марсель себя выдает, хотя на самом деле просто Маша. А я-то только одну Марсель знаю. Дай, думаю, проверю». И проверила, нашлась. А недавно еще Витька Зазубнов рассказывал, что Нечаев теперь в эскорте заказывает девушек. Да и вообще, господин Нечаев, всем нам известны ваши похождения. «Я никогда не пользовался услугами...» Пижон закашлялся. «Эскорта, как вы изволили выразиться». «Да, но репутация у вас ой-ой-ой». Нина игриво подмигнула Пижону. «Но я рада за вас, голубки. Марсель, девочка, прости еще раз, не со зла я. Помочь хотела, а простоволосилась. Как всегда, если честно. А Зазубного найду и зубы повыбиваю. Знала б я, что про тебя это говорит, так сразу бы из его фамилии идиотской говорящую сделала. Девочка, вот, держи мой номер. Очень тебя прошу, позвони мне. Когда захочешь, днем, утром, ночью... Всегда тебе рада буду. Любила я маму твою, очень. И тебя тоже люблю, хоть и не знаю тебя совсем. И вот теперь у меня мечта появилась узнать тебя. Если ты этого захочешь, конечно». Нина еще что-то говорила мне. Артём незаметно пропал. Потом Нина подошла ко мне и обняла. Она была такой уютной и, как мне показалось, искренней, что моя обида на нее и даже на Виктора Степаныча растаяла в ее руках, обхватившись, казалось, всю меня.